Вот так и начался предпоследний кошмар этого сна, выпадающего из общей классификации дунита с клешнями. Видимо, решили умертвить не закапыванием в землю, а чрезмерным чревоугодием. Тело его судорожно сотрясалось от внутренней тяжести и отвращения, а чужие мохнатые лапки так и мелькали с прежней ритмичностью. Распирающая внутренности сила стала переходить в более спазмы всего тела, но похоже, что и в таком состоянии обычные рвотные рефлексы в этом мире отсутствовали. И настал момент, когда Кремон явственно пожалел: лучше бы я в той могилке под цветочками задохнулся, все приятнее, чем лопнуть от переедания. Спасло его от такой страшной смерти, видимо, окончание дня в этом мире. Навалился последний ужас сновидения, вселенский холод, которому сопутствовала все та же ледяная корка из крови, да дикая боль во всех конечностях. С криком Кремон проснулся. Он лежал на боку в страшно искромсанной постели. Подушка оказалась разорвана в клочья, равно как и простыни с одеялом, а прямо перед глазами маячила недосягаемая тумбочка со стоящим на ней колокольчиком. Но именно недосягаемая, потому что все тело скрутило судорога нестерпимого жара. Даже показалось, что завоняло палеными волосами, дымящимися перьями подушки и обожженной кожей. Как ни странно, магические силы в теле были плохо управляемы, но частично послушались. Вырвавшийся силовой удар с грохотом опрокинул тумбочку, а бронзовый колокольчик получил такое ускорение, что вонзился в стену и разлетелся с протяжным стоном на несколько частей. Но самое главное было достигнуто. Находящиеся в соседних комнатах товарищи услышали подозрительные звуки и бросились на помощь. Видя, как они врываются к нему в комнату, Кремон еще успел прошипеть одно слово: «Охлаждайте». Затем с блаженным стоном погрузился в объятия успокаивающей прохлады. Глава 29. Нежданное согласие. Со стороны могло показаться, что ничего особенного не происходило. Вайнберг посещал свою пленницу все с той же регулярностью и общался с ней все с той же предупредительной щепетильностью и вежливостью. Но так как при этих встречах не присутствовала ни одна живая душа, то и заметить все тонкости зарождающихся отношений между двумя людьми было некому. И только они сами, с полным набором терзаний, сладкого ужаса и неверия в происходящее, все больше и больше замечали, что их отношения давно перешли границы не только дружеского участия и расположения, но и легкого, ни к чему не обязывающего флирта. Причем каждый происходящее с ним переживал по-своему. Первый советник Фарати вдруг очень часто стал стесняться и даже краснеть, словно он не 50-летний, прошедший многочисленные сражения воин, а молодой парнишка, впервые оказавшийся наедине с заморской принцессой. Иногда он терялся в простом разговоре, достаточно было ему только подумать про интимную близость, хотя раньше он вел себя как опытный обладатель внушительных и часто обновляемых гаремов. Куда и девалась его несгибаемая убежденность в собственных словах, его легендарная смелость и бесшабашность, его умение вести беседу легко, непринужденно и пересыпать при необходимости чуть ли не каждое предложение вовремя и правильно вставленной шуткой. Находясь в компании со все больше хорошеющей пленницей, он не узнавал сам себя, часто сбивался с мысли, замолкал на середине фразы, а иногда так вообще затихал и отворачивался в сторону, или подходил к окну и подолгу смотрел на внутренний двор, потому что в такие моменты ему становилось страшно за свои инстинкты воспитанного в несдержанности самца. Ему хотелось схватить это прекрасное тело и уже больше никогда не выпускать из рук, покрывая при этом каждый кусочек призывно пахнущей кожи своими горячими поцелуями. А уж участившиеся процедуры с массажами, похоже, вообще доводили Вайна до полубезумия. Как правило, после них он или долго молчал, или вообще спешно уходил по срочным, не терпящим отлагательств делам. Для Мирты Шиловски все происходило несколько иначе. Вначале она себя рьяно убеждала, что неровно дышащий на нее мужчина – лучшие подспорья во вражеском тылу для организации собственного побега. Хотя в первые дни и сама удивлялась неожиданному к себе вниманию, ведь ее внешний вид мог испугать и оттолкнуть даже узника, просидевшего десяток лет в одиночной камере. В зеркале себя баронета увидеть не могла и по причине слабости, и по причине отсутствия оного в комнате, но хорошо представляла свою непривлекательную, мягко говоря, женственность. Чего уж тут говорить о втором человеке в государстве, который мог себе позволить все то же самое, что и полноправный правитель. А при его умении плести дворцовые, политические и внутригосударственные интриги, получить гораздо большие интимные блага, чем человек, восседающий на троне Кремневой Орды. Пленница с самого первого часа пребывания в поместье почувствовала, что во власти Вайна не только все ее тело, но и помыслы, а самое страшное – знание о легионе и цели его атаки. Каждый раз, как только дверь открывалась, а беззвучная сиделка бросалась к выходу, сердце баронеты начинало колотиться от страха так, словно ее сейчас поведут на казнь, а глаза сразу же высматривали, что там держит в руках вошедший советник. Больше всего она боялась опознать в любом предмете сонное покрывало. Именно поэтому первые дни только и думала, как покончить жизнь самоубийством. Слишком хорошо она понимала, что будет стоить легиону вытянутая из нее информация. Но Вайнгерг вел себя неадекватно. Пообещал защиту, предупредил о молчании и сказал, что его ничто не интересует. Хотя сразу дал понять, что знает о шпионской деятельности пленницы, но при этом намекнул, что никакого значения это для него не имеет. Вместо допросов он вдруг разразился воспоминаниями о собственной жизни и прочими не относящимися к делу разговорами, а потом стал умело делать массаж, вначале по необходимости, потом это стало каким-то священным ритуалом. Внутренним чутьем Мирта сразу уловила страстное вожделение находящегося рядом мужчины и первое время даже потворствовала этому, используя весь свой арсенал опытной искусительницы. Но потом как-то вдруг поняла, что начатая вербовка потенциального союзника вряд ли состоится вообще по той причине, что она уже сама с нетерпением ожидает его прихода. Теперь при его появлении смотрела не на сильные руки воина, а сразу заглядывала в глубину мудрых глаз, пытаясь угадать настроение и предстоящие темы разговора. При массаже так вообще расслаблялась до такой степени, что, возжелая Вайн позволить что-либо интимное, восприняла бы как само собой разумеющееся. Дошло до того, что она уже чуть ли не в открытую удивлялась его скромности, целомудрию и неуместному стеснению. К тому моменту в их отношениях наступила наибольшая неопределенность, особенно в разговорах. Теперь пленница в сопровождении советника выходила из своей комнаты, прогуливалась с ним под ручку по его роскошным апартаментам и уютному внутреннему дворику с несколькими садовыми деревьями. В этом дворике имелась затененная беседка, и вот именно там они однажды провели несколько часов подряд. Разговор велся сумбурный и беспорядочный, и часто перескакивающий на другие, совершенно неуместные темы. То он, то она вдруг сбивались с мысли, и несколько минут порой проходило в неловком молчании. И вот именно в конце этой рваной беседы Вайнгерг сам себя стал ругать вслух. «Да что же это со мной происходит? Сам себя не узнаю. Двух слов уже вместе связать не в силах». Словно предчувствуя нечто важное, баронета Шиловски еле выдавила из себя улыбку. «Порой так трудно сосредоточиться именно на отдыхе. Да я не об этом, дело не в отдыхе. А в чем?» Первый советник чуть подался вперед и уставился женщине прямо в глаза. «Вот скажи мне, Мирта, почему ты до сих пор не замужем?» «Ну даже не знаю», — растерялась баронета. «Может, мне еще не попался принц на белом коне?» До этого она мельком, не упоминая имен и стран, рассказала про некоторые ухаживания за ней других мужчин. Да и последнее любовное приключение в Спегота со Сдежоном Лазаном еще не выветрилось из ее памяти. Если бы не поспешный отъезд Кремона невменяемого по приказу короля, может быть, эта кратковременная связь переросла бы во что-то большее, но особой жалости по утраченному не было, как и о тех коротких встречах с другими мелькнувшими в ее полной приключениями жизни мужчинами. Но сейчас сидящий перед ней в полном напряжении Вайн уловил в ответе самое для себя основное. То есть ты ждешь предложения не меньше, чем от короля? Увы, на всех ни королей, ни принцев не хватит. Попыталась она отшутиться, хотя тон высказывания ясно давал понять, а как же иначе. Советник это осознал и немного грустно улыбнулся. «Значит, чтобы сделать тебе предложение о супружестве, мне надо стать фарати?» «О!» Захлебнулась Мирта восклицанием и, не зная, что еще сказать, надолго замолкла. Вайн тоже некоторое время думал, но потом решительно выдохнул и стал говорить. «Понимаешь, я очень хочу видеть тебя моей супругой, но в то же время прекрасно понимаю и осознаю главную преграду на нашем пути. Нынешний правитель Кремневой Орды, ни при каких обстоятельствах он не позволит нам вступить в брак, хотя в этом вопросе у меня имеется масса приемлемых и верных вариантов. Но тут вдруг выясняется, что за первого советника ты и сама не выйдешь замуж». Следовательно, заметив, что Мирта приоткрыла рот, он ласково взял ее руку в свою ладонь и успокоительно погладил. «Все вопросы и возражения потом, а то я могу опять сбиться с мысли. Так вот, следовательно, мне придется для нашего дальнейшего счастья занять трон правителя самому. И я тебе обещаю, что приложу для этого все свои умения и силы». Дальше Вайн совершенно неожиданно сполз со скамейки и встал на правое колено. «Но все-таки вначале я предлагаю тебе свою руку и сердце официально, и предлагаю тебе стать моей единственной супругой. Сама понимаешь, твоего согласия я долго ждать не могу, мне надо начинать действовать немедленно. Но в том случае, если ты будешь против моего предложения, становиться Фарати мне нет никакого смысла. Поэтому теперь все зависит от твоего ответа. Каждая женщина всегда, в любой момент общения с приятным ей мужчиной, ожидает такого предложения, да и с неприятным, подспудно, тоже. И, по идее, должна встречать такие минуты во всеоружии с заранее обдуманной линией поведения. В прошлом Мирта так и поступала, и еще час назад вроде бы была готова к любому повороту в разговоре, но сейчас она вдруг осознала себя перед необозримой и бездонной пропастью, настолько она растерялась, потеряв всю свою выработанную годами сообразительность. Вместо выверенных слов и невозмутимой мимики она с полной прострацией хлопала своими ресницами, а губами пыталась втянуть ставший вдруг густым и горячим воздух. Время то ли остановилось, то ли стремительно понеслось вскачь, и только по углубившимся печальным складкам на лице Вайна баронета поняла, что он стоит на коленях уже очень долго, и чтобы сказать хоть что-то, она вдруг напомнила о второстепенном. «Но ведь твой первый сын и первая дочь старше меня». Первый советник вначале с облегчением вздохнул, перецеловал заледеневшие женские пальчики и только потом ответил: «Когда я вас познакомлю, они тебя тоже полюбят, вот увидишь. А остальные дети, внуки, они ведь будут ревновать к погибшим матерям и бабушкам. Может, кто и будет, но ведь у настоящего Фарати всегда должна быть супруга, и во все прежние времена она была только единственной. А значит, им волей-неволей придется с тобой считаться, и со временем они обязательно поймут, что лучше тебя просто не существует. Постой, но ведь тебя не поддержат твои соотечественники. Я ведь не ордынка. Значит, тебя все возненавидят. Ха, как раз наоборот», — развеселился первый советник. «Во все времена правителям рекомендовалось выбирать супругу в других странах, и такие браки считаются самыми предпочтительными. Великий Алламах правил ордой 35 лет, будучи женатым на графине из баронства Стали, а чуть позже Филанджар V навел мир и единение во всем государстве при советах и подсказках герцогини Марисы из Минсалании. Ходят легенды об их более чем 40-летнем правлении, так что именно ты в подобный брак вписываешься лучше всего». Мирта попыталась выдвинуть последний аргумент: «Но ведь я всего лишь баронета. Подумаешь, только ради подписания договора о мире и сотрудничестве ваш Рихард Огромный сразу же пожалует тебе титул герцогини. Так что не это главное. Для меня сейчас важен только твой ответ. Отвечаешь сейчас или дать тебе на раздумья несколько минут? Так много. Ваша щедрость, господин, не знает границ». Теперь уже и Мирта веселилась, еле сдерживая рвущуюся наружу эйфорию игривости и бесшабашности, хотя на какой-то момент ее лицо и окаменело в раздумьях. «Что я теряю? Ничего. А с ним я обретаю новую жизнь. Да что там обретаю? Он меня и так спас, вырвав из пасти самого страшного чудовища. К тому же не стоит лгать самой себе. Он мне жутко нравится. Да и пора мне обзаводиться семьей, самое на то время». После этого подданная далекой Нормии еще раз и надолго окунулась во взгляд стоящего перед ней на коленях мужчины. Изначально, при первой встрече, он был для нее враг, чужой и страшный, коварный и жестокий. А сейчас он смотрел на нее с такой нежностью, любовью и щемящим ожиданием, что обидеть его неосторожным словом избалованной гордячки или неуместной шуткой было бы просто кощунством. Поэтому Мирта Шиловски больше не сомневалась в своем решении, и тихо, но твердо ответила: «Я согласна». Глава 30. Поиск виноватого. Когда невменяемый уселся на разгромленной кровати, вокруг него продолжал подниматься пар, и десятник Сова высказал общее мнение коллег: «Такое впечатление, что тебя в кипятке варили. Наносимый нами лед шипел и щелкал. Куда можно было забраться отделенным сознанием, чтобы добиться такого перегрева? Ха! Да никуда я не забирался», — воскликнул Кремон, одновременно прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Спал я крепко и беспробудно. Просто кошмарный сон приснился. Но вот признаки такого перегрева, это действительно нечто. Как ты себя чувствуешь?» «Да вот сам пытаюсь понять». Командир легиона осторожно встал, подвигал плечами, крутанул руками и только потом недоуменно фыркнул. «Как это неудивительно, но самочувствие превосходное. Разве что магической энергии только треть осталась. Один из эльмитоланов спросил, кивая на остатки мокрого постельного белья, что такого ужасного может присниться, чтобы вот так ворочаться. Калейдоскоп всего сновидения пробежался перед мысленным взором Кремона, и, дойдя до кормежки медом, он только максимальным усилием смог сдержать в себе рвотные позывы. Рыча от злости и сглатывая обильную слюну, он устремился к своей одежде и стал нервно открывать внутренний карман куртки. Пакет с баснословно дорогими плодами был вытащен на свет и с предвкушением разгадки развернут. Как ни удивительно, но все три сморщенных пропуска в сонный мир оказались на месте, и Кремону не оставалось иного, как недоуменно воскликнуть. «Как же так?» – Десятниксова, заглянувший к нему через плечо, заинтригованно спросил. «Не уберег, испортились продукты, никто в легионе, кроме бабу и баронетов Шиловски, не знал о проводимых невменяемых экспериментах с менсолонейскими плодами. Пришлось быстро пересказать саму суть о дунитах и проникновениях в нереально сказочный сонный мир, а потом и привидевшиеся во сне кошмары, какие после этого разгорелись споры и предположения, причем не только абсурдные, но и весьма дельные, претендующие на истину. И одно из них, которое решили принять за основу, сводило вместе сразу несколько разнополярных факторов. На первый план выдвинули возможную мутацию организма после длительного употребления молока топианской коровы. Затем подогнали под ту же гребенку сам факт неоднократного пребывания в среде дунитов. И напоследок высказалось мнение, что именно последний импульс воздействия полей Лика Занваля запустил в организме Кремона некую прямую связь с потусторонним и нереальным миром. Настолько прямую, что впервые спящему разумному существу не только удалось проникнуть в сонное царство без всякого плода из-под небесного сада, но вдобавок использовать собственные магические умения. Ну а то, что на этот раз сновидящий оказался в другом, осчастливленном клешнями тельце, так этот факт проверится в следующую ночь. Вполне возможно, что такие кошмары – вещь вполне одноразовая и действительно является выдумкой уставшего сознания. Причем настолько жизненной выдумкой, подвел итоги один из коллег, что произошел сбой в системе возвращения сознания в собственное тело. В результате и получился такой парадоксальный перегрев. Ничего не остается, как дождаться следующей ночи. «Издеваешься», — вспылил командир легиона. «Да я врагу не пожелаю таких мучений, а чтобы самому еще раз пережить подобное, нет, увольте. Что предлагаешь? Постараюсь не спать до самого конца основной операции. Это, раз. Ну и потом, давайте еще раз проверим мою кровь. Не нравится мне она совершенно. Могу даже дать для самого примитивного анализа». Он лег на стол, а сгрудившиеся вокруг него боевые эльмитоланы сосредоточились на медицинском осмотре. При этом еще и граммов 100 крови нацедили в невесть откуда взявшуюся стеклянную емкость, похожую на колбу. На этот раз густота оказалась нормальной, артерии в идеальном состоянии, а сердце работало как часы. Зато каждый исследователь тут же замечал и переключался на другой просмотр. Итог этого другого, более тщательного анализа оказался ошеломляющим. Почти треть кровяных телец перекрасилась в тускло-зеленый цвет, а когда метнулись по дому в поисках точных весов, то подтвердилось и другое, показавшееся вначале диким, предположение. Удельный вес крови увеличился примерно на 15%. Напоследок, когда на больших кухонных весах взвесили и самого невменяемого, то оказалось, что он весит килограмма на 3 больше его обычного веса. Хотя тут и возникали явные сомнения по поводу постоянности в таком неверном деле, как стабильность молодого и весьма в последнее время нерегулярно питающегося организма. Но факт оставался налицо. Мутация то ли завершилась окончательно, то ли перешла на качественно иной уровень своего развития. К сожалению, сразу после такой констатации фактов пришлось заняться другим. Городские часы известили, что рабочее время в самом разгаре и до полудня осталось всего 2 часа. Все воины поспешили по своим комнатам переодеваться, вооружаться, активировать артефакты и создавать магические структуры. Время начала операции сдвигать никто не решился, потому что посчитали его самым оптимальным и правильным. А еще через час тройки воинов, каждую из которых вел местный житель, стали выскальзывать не только с парадного входа, но и через калитку для прислуги, выходящую на улочку, проходящую между внутренними дворами соседских усадеб. 2 группы диверсантов вообще покинули дом через подземный ход, выводящий сразу за крепостную стену во внутренний город. Возле Кремона невменяемого остались 5 человек из состава легиона. Всех остальных Эрик Махпун привлек к делу. Но и эти пятеро во главе с командиром составили как бы резервный кулак, который обязан был прийти на помощь своим коллегам в случае острой необходимости. Поэтому сам Кремон и двое его подчиненных поспешили отделенными сознаниями к местам основных событий, вполне благоразумно отложив процесс обсуждения мутаций на более спокойное время. Во главу угла ставилось только выполнение задания. А раз зеленая кровь это делать не мешает, то, значит, не стоит особо расхолаживаться. Виновных в ночном кошмаре можно поискать и позже. Командир всегда остается в строю, пока может двигаться. Основные поджоги планировалось совершить в двух местах, причем сделать так, чтобы вначале разгорелись склады вдоль реки и около речного порта, а чуть позже – главные армейские склады в крепостной цитадели внутреннего города. Такая тактика определялась в первую очередь разницей в охране обоих мест диверсии. Если старая часть города охранялась со всем тщанием и усердием, то вдоль реки дозорные прохаживались чисто символически. Старый полковник, занимающий должность коменданта, отвечал только за старую часть города, тогда как в порту распоряжались капитаны двух военных корветов. Но те, в свою очередь, на берег почти не посматривали. Да и удобных подходов со стороны жилых застроек к громадным баракам и навесам хватало с излишком. По расчетам, первое возгорание привлечет внимание всего гарнизона, и, по логике вещей, добрая часть воинов обязана была поспешить к реке. Погасить они там при разошедшемся огне ничего не смогут, но за это время и в цитадели наверняка пламя разгорится как следует. Эрик Махпун лично руководил большей частью отряда, и вскоре все диверсанты заняли заранее обозначенные и выверенные позиции. Для этого в основном использовались припортовые харчевни, трактиры и постоялые дома, в любом из которых пара-тройка воинов, поглощающих неспешно местное пиво, никому не бросалось в глаза, а заметить творящиеся магические действия даже у присматривающегося к зоре не получилось бы, тем более что поджигатели использовали тот самый метод, который когда-то сам невменяемый, будучи в баронстве Радуги, применил для сжигания двух караванов с контрабандными мушками. Метод сильно модифицировать не удалось, зато при определенных заготовках его эффективность возрастала чуть ли не в 5 раз, а для полной синхронизации совместных действий отряда очень выгодно использовали хорошо слышимые удары колокола на центральной башне городских часов. Первый акт магического действа начался в 1:30 пополудни. Это время тоже выбирали не зря, потому что в Орде сесть обедать в одно, строго определенное, время считалось одной из основополагающих традиций быта. Даже пословица существовала: «Хоть ты голоден и гол, в 2 часа садись за стол». И такое постоянство грех было не использовать. Не только по домам, но и в общественных местах к 2 часам занимали все места за столами. Энормянцы, ничем не выделяясь, тихо творили свое дело. За 1/2 часа каждый из них отправил на территории складов более 300 маленьких зажигательных шариков, предварительно укутанных в сгусток скрывающей энергии. К сожалению, увеличить промежуток времени между моментом отправки и самовоспламенением после истечения 30 минут не удавалось. Но зато еще в Энерми удалось разработать процесс заблаговременного создания и накопления самих шариков в специальной замкнутой структуре. Эльмитоланы их создали еще в поместье, а когда удобно уселись возле окон трактиров, то одной рукой подносили к губам огромные кружки с пивом, а другой прямо с ладони выпускали невидимые очаги поджога к складам. Непосредственное расположение самых горючих товаров тоже изучили по схемам заранее, так что присматриваться к тюкам, емкостям или ящикам не требовалось. И ровно в 2 часа с ударами курантов давалась единая команда по рассасыванию предохранительной оболочки шариков, равномерно и густо расположенных по всей территории складов. Второй отряд тем временем подобную операцию должен был проделать возле цитадели, но с задержкой в 1/4 часа, для чего удары и перезвон курантов подходили как нельзя более кстати. Именно за второй группой своих воинов и последовал Кремон отделенным сознанием, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. И если в речном порту вся операция прошла без сучка, без задоринки, то в старой части города возникли определенные, хоть и вполне решаемые, трудности. Как иногда бывает при случайных совпадениях, слишком уж бдительными оказались 2 городских обывателя. Хорошо, что Кремон добрался к месту выхода группы чуть раньше и успел их заметить. Похоже, что 2 соседа сошлись для беседы прямо на улице, затем уселись в небольшой стенной нише на лавочке внутреннего двора и принялись припоминать свои подвиги как на поле брани, так и в постели. Но с их случайного наблюдательного поста открывался великолепный вид на часть улицы и единственный выход из старого домика, который стоял напротив, в одном строю с себе подобными. И когда по ступенькам на улицу сошла первая тройка спешащих людей, праздные соседи сразу же удивились. «Ты только глянь на них, откуда они взялись? Туда ведь уже недели три старый Григор не наведывался. Странно очень даже. Оказывается, два этих ордынца и продворецкого рода Зейк помнили, который иногда присматривал за этим небольшим помещением. Вот что значит слишком дотошные и все подмечающие соседи. Но еще больше они удивились, когда на улицу вышла следующая тройка и отправилась вслед за первой. А во, еще незнакомцы. Ты их хоть когда-нибудь видел? Первый раз. Не иначе как Григор кого-то ранним утром туда завел, и те там прятались. Для чего им прятаться? Мало ли, может, это речные контрабандисты, или пираты, а скорее всего, просто варье. А может, они покушение на коменданта готовят? Время-то неспокойное, а наш полковник личность авторитетная и строгая. Вот шейтар их загрызи. Что будем делать? Как? Что? Ждать? Сейчас-то они ничего лихого сделать не смогут, видимо, только высмотреть пошли, но вот когда вернутся и опять там спрячутся, тогда мы куда надо и поспешим. А, точно, раньше и дергаться не стоит, пусть птенчики вернутся в гнездышко. Подождем, даже обедом пожертвуем. Намерения обоих ордынцев не оставляли никаких сомнений, слишком они рьяно взялись за дело, и по стечению обстоятельств их подозрительность оказалась очень кстати. Естественно, Кремон обеспокоился. Если по следам диверсантов нагрянет сыскная служба, то, зная конкретное место, отыскать подземный ход будет делом нескольких часов. А там и в само поместье быстро доберутся, благо до него по прямой линии несколько улиц да крепостная стена. До сих пор роду Коломина Зейка удавалось тщательно скрывать свою принадлежность к отряду мстителей, но, если их заподозрит в поджогах, разыскать конкретных людей карателям станет намного проще. Следовало ликвидировать ретивых свидетелей как можно скорее, потому что при нежелательном развитии событий они могут помешать и отступлению поджигателей цитадели. А время поджимало, как раз пробило без четверти два, и расположившиеся рядом с твердыней города и нормиане принялись интенсивно фаршировать армейские склады зажигательными шариками. Невменяемый вернулся в тело, на ходу объяснил первому коллеге из запасной пары суть предстоящего присмотра за свидетелями, а со вторым воином бросился в конюшню. Пахосы стояли заблаговременно оседланные. Хорошо, что Эрик Махпун заранее обеспокоился несколькими пропусками внутрь старого города, потому что на воротах стражники от предобеденного безделья устроили слишком уж дотошную проверку и досмотр. Отправить же на задание баларов не представлялось возможным. В последние месяцы летающие растения вообще не появлялись в Бурагосе, и поэтому зеленые разведчики, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, так и таились под зеленым забором. Кремон из-за затянувшейся проверки слишком нервничал и только посматривал на трехгранную башню. Но когда минутной стрелке до отметки двух часов оставалось пройти только два деления, сообразил и гаркнул на стражу. «Да вы вообще обнаглели! Если я сейчас за стол не сяду, то сожру вас вместе с вашими дурацкими шлемами». Крепостная стража действительно отличалась шлемами весьма оригинальной формы в виде котелка и всегда стеснялась ношения этого древнего атрибута. Конечно, будь на месте сотника карателей кто-либо иной, ему бы не поздоровилось. Десятник стражей просто из вредности не дал бы парочке добраться на обед вовремя. Но тут он спорить не стал, а только раздраженно махнул рукой в перчатке. «Проезжайте». Как ни странно, но именно сам въезд считался наиболее сложным делом, что вообще-то лишний раз характеризовало коменданта как весьма опытного и ревностного служаку. Но именно по этой причине и ожидалось, что он бросит большую часть гарнизона на тушение пожара в порту. До места спонтанной засады ретивых свидетелей добрались уже после двух гулких ударов центрального колокола. Оба всадника прибыли на нужную улочку шагом, не спеша, сдерживая пахосов, разгоряченных коротким, но интенсивным отрезком пути. Причем с этой улочки стали частично видны пакгаузы портовых складов. Краем глаза посматривая на ордынцев, Кремон с сопровождающим замер в седле, с огромным удовлетворением наблюдая, как одновременно из-под всех крыш длинных и приземистых зданий, расположенных вдоль реки, стали вырываться клубы дыма. Через пару минут показались и первые языки прозрачного пламени. Разгоралось сухое дерево и просмоленные крыши настолько хорошо и быстро, что у командира легиона все возликовали от радости. Такой пожар очень трудно погасить даже с применением магии. И откуда шаманы в порту возьмутся? Ведь их всех согнали на выемку пород в Шейтеровой балке. Так что наверняка уже все ребята, скрывая свои магические сущности, спешат в поместье. Дотошные соседи тоже всполошились и вскочили на ноги. «Смотри, в порту пожар. Бежим туда, делать нам нечего. Нам следить надо». Сделав вид, что только сейчас их заметил, невменяемый указал на них пальцем. «Эй, вы, ну-ка идите сюда». Когда те выбрались на улицу, поторопил с ответом. Отвечать немедленно. Оба мужика не сильно испугались, но должное почтение в их тоне слышалось отчетливо. «Да мы живем здесь». «Ага, а я вот там». Восседающий на пахосе сотник нахмурился. «Зачем тогда за нами подсматривали? Мы не завами. Ни в коем случае». Затем оба ордынца переглянулись и решили выложить свои подозрения карателям. Тут вон из той двери незнакомые люди вышли. Потом наперебой поведали о своих предположениях. Место, где шел разговор, показалось Кремону слишком открытым. Могли и другие соседи в окна разглядеть происходящее. Пришлось импровизировать на ходу. «Хорошо, но раз их шестеро», — сделал задумчивую паузу Кремон, — «то давайте вместе притаимся вон в том переулке и уже оттуда понаблюдаем за этим местом». Только они успели зайти за угол, как на главной башне города ударил тревожный набат. Комендант поднял всех на борьбу с пожаром. Вскоре по соседним улицам прогрохотал отряд на ездовых пахосах. Воины гарнизона спешили к реке. Само собой, энормиане долго ждать не стали. Убивать слишком инициативных обывателей они не хотели, и как Кремону было не жаль тратить даже мизерную частичку собранной силы, он оглушил ордынцев желтыми молниями забвения. Считалось, что после такого удара разумный отключается как минимум на час и потом совершенно не помнит событий, произошедших с ним за несколько часов до того. Конечно, определенные подозрения у местных дознавателей такой странный факт вызовет обязательно. Да и соседи наверняка могли заметить пару слишком уж неуместных тут карателей. Но зато с редко когда посещаемым жилищем рода Зейк потерю памяти дотошных соседей никто не свяжет. Затем оба Эльмитолана, не торопясь, выехали на перекресток. Шестерка поджигателей появилась в поле их зрения через несколько минут после мелодичного перезвона четверти третьего. Поджигатели чуть напряглись при встрече, но быстро узнали своего командира и прошли мимо с полным равнодушием. И как только скрылись в нужной улочке, Кремон успокоенно пробормотал. Вроде никаких сложностей. Но что сейчас тут начнется? Словно по его команде, где-то во внутреннем дворе цитадели раздались тревожные и панические звуки малого пожарного колокола. А когда энормиане интенсивным галопом достигли ворот в крепостной стене, опять со стороны курантов грянул будоражащий гул всех колоколов. По улице, в одном с поддельными карателями направлении, двигались еще с десяток верховых, видимо, отставшие воины гарнизона спешили к речному порту. Некоторые, правда, стали останавливать пахосов, оборачиваясь, не понимая, что к чему, но энормианам удалось преодолеть стражу с деловым и озабоченным видом вместе с несколькими себе подобными наездниками. Только те так и помчались по центральной улице, а Кремон со своим коллегой свернули в первый переулок и вскоре уже находились в поместье рода Зейк, и сразу устремились к окнам. Оттуда открывался прекрасный вид на громадную и неприступную цитадель, над которой теперь поднимался вверх густой разноцветный столб дыма. Стратегические резервы, предназначенные для приближающейся армии, благополучно превращались в пепел и сажу, а где-то в припортовых сооружениях комендант рвал на себе волосы и со слезами на глазах смотрел в сторону старого города. Старый служака сразу понял, что это не случайность. Неведомые враги коварно его обманули, выманив вниз, и теперь никакие силы или отвага не спасут самый важный стратегический объект города от полного уничтожения. При существующих в Орде порядках и жестокости великого Кзыра надеяться на снисхождение или помилование было бы невероятной глупостью. И хоть опытный полковник за всю свою карьеру не совершил ни одного упущения, сейчас перепугался чуть не до смерти. Причем не за себя, сам-то он умереть не боялся. А вот единственный сын со своей семьей так и встал у него перед глазами. Наверняка бешеный правитель сожжет всех в пламени своей безумной ярости. Возможно, именно по этой причине комендант, так и не отдав больше ни единого приказа, незаметно выбрался из панической суматохи, вскочил на свою лошадь и поскакал по направлению к старому городу. Туда он так и не добрался, а свернул, где надо, промчался, где знал, и вскоре, уже за околицей Бурагоса, его совершенно случайно увидел один из стражников. Полковник в хорошем темпе скакал впереди, а за ним, на более медлительных пахосах, старались не отставать его сын, невестка и несовершеннолетний внук. Город горел, разгорался, покрывался клубами едкого дыма, а единого командования уже не было и в помине. Глава 31. Муки совести. Внешне казалось, что помощники совершенно не страдают по поводу проводимых действий. Все они поддакивали раздраженному Спину и пытались его убедить в испытываемых ими тоже муках совести, да только лидер Баларов сомневался в искренности своих соплеменников. Ведь и сам он совсем недавно к подобным экспериментам относился бы только как к необходимости, то есть нисколько не терзаясь и не переживая, а уж год назад вообще действовал бы с азартом и вдохновением. Что тогда говорить о помощниках, которые свой жизненный опыт разумности исчисляли всего одним годом, а то и меньше. Они, конечно, относились к диким с деликатной осторожностью, усиленно кормили и не допускали даже намека на членовредительство. Но вот душу, как чувствовалось Спину, никто в это дело не вкладывал. Все равно каждый вел себя как пытливый и немного безответственный подросток, которого хоть и запустили по нужде в сложную лабораторию, но еще не привили должной любви к жизни и разуму как самым великим проявлением мироздания. Но делать было нечего, и лидер Баларов, почти не прекращая недовольные скрипы своего корпуса, раздавал жезлы в корни своих помощников и в тысячные разы давал очередные инструкции. Как всегда, чуть измененные в сравнении с предыдущими, но все равно не отупляющие ни в чем не повинных соплеменников. Чтобы хоть как-то снизить негативное влияние на одних и тех же Баларов, отряд исследователей разделил неосознающих себя особей на три группы, и эксперименты вели с ними по очереди. К сожалению, летающих растений в окружающей местности осталось до невозможности мало, шаманы всех поголовно выловили и отправили на буксировку Титана. Так что во имя науки и полной свободы в ближайшем будущем удалось использовать только 12 особей, да и те все больше и больше теряли последние крохи присущие им живости, подвижности и резвости. Управленческие жезлы вкупе с исторгающей жуткий рев трубой убивали в детях природы последние зачатки интеллекта. А вот удастся ли потом его восстановить, уверенности не было. И самое обидное, нужного результата добиться тоже никак не удавалось. Именно это и путало лидера возрождающегося вида разумных больше всего. Он почему-то вбил себе в сферу, что Кремон невменяемые секунды не станет сомневаться перед страшным выбором. Если не удастся вспугнуть тучу летающих растений, которые тянут детище древних, то он все равно пустит искру, и гигантские горные вершины рухнут друг на друга, уничтожая в своем падении как парящий между ними Титан, так и передвигающих его в горизонтальном полете диких Баларов. Пожалуй, только этот страх и не разрешал Спину отпустить своих собратьев немедленно и начать проводить опыт на себе. Мучаясь постоянными сомнениями и обжигаемая изнутри совестью, он только невероятными усилиями заставлял себя работать в прежнем ключе, убеждая себя всеми силами, что лучше уж пусть помучаются его 12 соплеменников, чем погибнет в скорости много тысяч. Поэтому исследования велись все светлое время суток. Для этого отряд Спина выбрал самое глухое, ничем не примечательное и редко кем посещаемое взгорье, оккупировал там закрытую со всех сторон поляну и устроил на ней испытательный полигон. Четверку диких собратьев поднимали на небольшую высоту жезлами змеиных и заставляли делать медленные несложные передвижения. В то же самое время налагаемыми поверх сигналами от драконьих артефактов пытались расстроить систему управления и синхронизации, иногда чередуя смену приказов со звуком несносной трубы. Через несколько часов четверку зеленых сфер сажали на грунт и оказывали им чуть ли не всеобщее наложение корней, пытаясь хоть таким образом сохранить зачатки интеллекта. А через час поднимали в воздух следующую четверку и продолжали свою нелегкую подборку ключиков к всеобщей свободе. Результаты с каждым часом обнадеживали все больше, хотя и оставляли желать лучшего. Удалось добиться определенного воздействия, налагая помехи с других жезлов, но вот самый главный приказ – улетать отсюда немедленно. Никак не удавался, только он мог совершить сразу два желанных чуда – остановить Титан в нужном месте сооружаемой с помощью лика Занваля западни и освободить от страшной каторги тысячи ничего не соображающих Баларов. Как ни странно, гениальную идею подсказал Карак. Он прилетел почти перед самым закатом со стороны поселка и последний час экспериментов наблюдал со стороны. Спин его заметил сразу, но не отвлекался до самого конца, справедливо предположив, что раз командир разведчиков спокойно ждет, значит, ничего нет ни срочного, ни сверхординарного. И только когда стемнело полностью, устало уселся рядом со своим сподвижником прямо на скалу. Что новенького? Да так, не сдержал довольного бульканья Карак. У нас вроде все спокойно и размеренно, а вот у противника кое-какие сложности наметились. Лидер Баларов тут же вспомнил о запланированной в Бурагосе операции и оживился. Говоришь, кое-какие? Это в смысле, ничего страшного, наоборот, для противника получилось очень даже страшно. Вижу, вы тут дальше окрестных гор и не заглядываете. А ведь такое красивое облако дыма над Бурагосом поднялось. С одной стороны, жаль, что ветра нет, он ведь помогает огню хорошенько разгореться. Но, с другой стороны, там и без сквозняков все весьма охотно разгорелось. А копоть над городом дезорганизовала единое сопротивление пожарам. Наверняка пламя всю ночь полыхать будет. Неплохо, неплохо сработали. И что удалось сжечь? Даже не знаю, как сказать. Карак замолчал, словно прикидывая в уме причиненный противнику ущерб. А потом выдал итог одним словом. Все. И после очередного довольного бульканья добавил. Мало того, мои разведчики утверждают, что загорелось даже гораздо больше, чем планировалось. Так что войско будет вынуждено урезать свои пищевые пайки на ближайшее время. Отлично. Но вот их войско. Спин чихнул. Не мешают они вам в поселке? Чего скрывать? Конечно, мешают. Один полк прямо между домов расположился, а второй на пастбище. Но Коломин с сотником вроде бы навели порядок и дисциплину. Да так браво и круто, что, мне кажется, оба полка вскоре сбегут куда подальше. Делать пакости и заниматься шпионажем воякам тоже в голову не приходит. Хотя поначалу их шаманы и совали свой нос куда не следует. Сейчас уже не рады, что такое место для постоя выбрали. Хорошо бы от них избавиться до возвращения Кремона, согласился Спин. А его соратник перевел разговор на действо, увиденное им в последний час. У вас тут, как вижу, сплошное топтание на месте. Увы, моя зелень на сфере скоро вся пожелтеет. Но самого нужного результата никак не добьемся. Слушай, у меня тут закралось одно сомнение в правильности ваших действий, признался Карак. Может, оно и не поможет, но я бы хотел вначале уяснить для себя одну вещь. Спрашивай, что хочешь. Почему нельзя просто отменить команду другим жезлом? Просто берешь, включаешь нужный режим, и все разлетаются в разные стороны. Ведь так просто. Если бы, с горечью воскликнул Спин, мы бы, конечно, могли пролететь туда, где сейчас находится Титан, и, скорее всего, успели бы дать общую команду, улетать отсюда немедленно. Но ведь для выполнения основного задания Легиона необходимо заволочь этого монстра в шейтерову балку и только тогда. И что тогда? Как раз во время передвижения и возникают наибольшие трудности. Спин приподнял корнем один из жезлов ближе к выдвинутым глазкам товарища. Вот смотри, эта кнопка, сброс управления, если ее надавить, теряется приказывающая сила, а вот эта кнопка общей синхронизации. Ею принимают общее командование, когда другой жезл подводит и впрягает иную группу. Но после этого уже никакой сигнал с других жезлов не перебивает самый основной, на котором включено единое управление. Нам только и удалось, что научиться сбивать настройку. Но каждый раз результаты получаются разные, толку от этого мало. Нам ведь надо будет действовать быстро и уверенно. Основную суть я понял, протянул Карак в задумчивости. «Но как бы тебе высказать свой вопрос?» «Ага, попробую с помощью примера. Допустим, один ваш жезл уже синхронизировал на себя две или три группы наших собратьев, а тут вы подводите еще одну группу на отдельном артефакте, но не оставляете ее в стороне от общей массы, а вводите вовнутрь. Еще лучше, если со столкновениями и возмущением траектории полета. Ведь недаром прорабы в Альтурских горах действовали так медленно и осторожно, стараясь не смешать группы раньше времени. Зато вам бояться нечего. Наоборот, чем хуже, тем лучше. И затем сразу включаете нужную команду. Вот теперь мне и скажи, что должно получиться. Лидер Баларов замер на короткое время. Потом со скрипом сомнения пробормотал. А мы пока до такого еще не додумались. Действительно, неплохая идейка. ХМ, ведь можно попробовать и две группы ввести с двух сторон. Или три. Обязательно утром испробуем. Вдруг твоя подсказка сработает. Его товарищ постучал хвастливо корешками сразу по двум обводам. Всегда рад помочь. Особенно в том случае, когда настырные угрызения совести проедают дыры не только в неокрепшем интеллекте, но и на твоем желтеющем от пересыхания корпусе. Глава 32. Повальные допросы, опротививший едкий дым, значительно приблизил время наступления ночи, и только тогда разворошенный как муравейник город стал успокаиваться. Распространение пожара к полуночи удалось остановить, и теперь усиленные команды пожарных занимались подавлением локальных очагов на периферии припортовой зоны. Обособленность цитадели позволила спасти расположенные близко от нее здания, но зато внутри толстых стен оплот старого города продолжал выгорать дотла. Безраздельная паника отступила, но страх среди жителей остался, потому что концентрическими волнами от дальних околиц стали в Бурагос стягиваться следственные и поисковые группы карателей и надзирателей воли великого Гзыра. Никто не ведал, прибудет ли в провинившийся город правитель лично, но вот в том, что наказание последует обязательно, никто не сомневался. Участникам поджога удалось собраться в поместье без каких-либо неожиданных препятствий. Стараясь не привлекать к себе внимания, они просачивались внутрь вместительного здания и там занимали заранее обозначенные места и комнаты. Но просто отдыхать и расслабляться командир никому не дал. Впрочем, по специально составленному графику все успели выспаться. И теперь по нескольку человек по очереди спускались в большой, просторный подвал, где проводили учебные бои и тренировались в создании магических структур защиты. Все остальное время эльмитоланы посвятили внешней разведке, благо подслушивать и подсматривать было за кем. Заранее выбранная легенда пребывания в Бурагосе такого большого отряда подходила по всем параметрам, и ее решили не менять. Тот факт, что шаманы-дознаватели заходили в каждый дом и производили допросы с помощью изучения ауры, тоже не слишком взволновал отряд мстителей. Но частое применение при допросах сонного покрывала сильно настораживало. К счастью, магических раритетов явно не хватало, но в случаях больших скоплений людей под одной крышей подавляющие волю покрывала использовали обязательно. И допрашивали, по вполне понятным причинам, самого ответственного человека. Как только это выяснилось, Эрик Махпун сильно занервничал. Ведь, по всем данным, именно он считался сейчас главным в поместье. Да и вообще, любой другой его подчиненный мог наболтать столько лишнего и опасного, что вся маскировка любой деятельности проваливалась с треском. На такой случай предполагался запасной вариант. Всему отряду уйти по подземному ходу в старый город, а когда проверки начнутся за крепостной стеной, также тихо вернуться обратно в поместье. Но когда командование сводного отряда собралось для окончательного решения об эвакуации, невменяемый сразу высказался против. Ничего это не даст. Слишком много верховых животных стоит в конюшне и слишком много могла увидеть прислуга. Пусть они сейчас все спят, но объяснить наше исчезновение они никак не смогут. Эрик скептически скривился, высказывая этим одновременно и недоверие, и недовольство явно перехваченным командованием. Правда, теперь перед ним сидел не просто молодой ордынец, а опытный воин, выглядевший старше 35 лет. Такую внешность Кремон закрепил как раз к полуночи, и теперь любое слово из его уст вылетало с внушительным авторитетом и для любого постороннего ордынца. Он даже подумал на будущее оставить в своем облике импозантность ветерана, потому как заметил, что в этом случае его приказы выполняются намного точнее и энергичнее. Только вот Махпун, видимо, запомнил его более молодым, поэтому постарался настоять на своем варианте предполагаемых событий. «Есть и второй вариант нашего укрытия в подземелье», — возразил он Кремону. «Как только удостоверится в малочисленности слуг, основные силы дознавателей двинутся дальше, и нам не составит труда тщательно следить за происходящим допросом. Если что пойдет не так, мы без лишнего шума выйдем наверх и неожиданно уничтожим малочисленного противника. Никто не уйдет. Потом спокойно покинем город и поставим этим весь род Зейк под удар репрессий. Вряд ли у карателей что-то получится». Эрик, при всей своей опытности, на сей раз явно недооценивал противника. Да и наш род уже давно готов к открытой конфронтации. Выступать открыто сейчас, преждевременно и самоубийственно. Да и город спокойно покинуть нам вряд ли удастся. Он плотно окружен войсками. Кремон высказал эти соображения твердо, показывая тем самым, что дальше спорить не намерен, и спросил у десятников. Подтвердились слухи по поводу исчезновения коменданта гарнизона? Десятники занимались обобщением информации, поступающей от бродящих по всему городу отделенными сознаниями коллег, и теперь могли ответить на поставленный вопрос со всей обстоятельностью. Не просто подтвердились, а и дополнились конкретными сведениями. Оказывается, большинство жителей Бурагоса подозревают в организации поджогов именно старого полковника. Причины, конечно, высказывают самые абсурдные, но нам это только на руку. Мало того, добавил второй десятник, сразу двое наших подслушали подробный допрос, который проводили каратели и надзиратели воли. И главное, что они хотят знать в первую очередь, это связи пропавшего коменданта и предположительное место его нахождения. И только в конце беглого допроса интересуются у отвечающего именно его участием в поджоге и записывают, где тот и все его окружающие находились в 2 часа дня. «Мне тоже один такой доклад поступил», — сказал Эрик. «Некоторые группы надеются на сонное покрывало и, похоже, не слишком правильно умеют формулировать вопросы. Жителей в Бурагосе много, а каратели спешат отыскать виновных. Если те не отыщутся, им самим достанется от Фарати. Но именно это и губит все следствия на корню». Кремон довольно кивнул. «Прекрасно. А вот по поводу приезда правителя, неужели и в самом деле он сюда спешит? Трудно сказать. От официальных лиц ничего конкретного подслушать не удалось. Кажется, они и сами ничего толком не знают». И только Эрик Махпун по заблестевшим глазам командира догадался, о чем тот подумал. «Ха! Неужели ты думаешь, что к самозванцу так легко подступиться, чтобы уничтожить?» «Понимаю, что нелегко», — загадочно улыбнулся невменяемый и пощупал сквозь рубашку висящие на груди жемчужные ордена. «Но нам бы только увидеть его на открытом пространстве и на приемлемом расстоянии для магического удара, а дальше уже в ход пойдет вся мощь нашего легиона. Но ты не представляешь, какие невероятные по мощи артефакты охраняют самозванца». «Да нет, представляю. Но и нам есть чем ответить. А еще лучше было бы заманить этого вашего Хафана непосредственно в Шейтерову балку. Как говорится, одним ударом сразу 2 драконов сшибить. Старая нормянская поговорка, конечно, была неуместна. Да и драконы на подобные народные изыски отвечали аналогичными, прижившимися в Альтурских горах. Одним плевком прожарить сразу 10 рыцарей. И добавляли после этого. Получается сразу 10 кастрюль прекрасно приготовленного мяса. Кремон вспомнил, как услышал впервые подобное выражение от Гишара, будучи с ним в одном теле, и долго тогда хохотал. Ведь к тому времени мифа о каннибализме крылатых покорителей неба в его сознании уже не существовало. Сейчас он только улыбнулся и добавил, как бы извиняясь: «Ну это я так, образно. Думаю, наши союзники, присутствуя они здесь, меня бы простили. Но если вы имеете в своем распоряжении такие силы», — прищурил глаза Махпун, «то не лучше ли вашему легиону попытаться пробраться к самозванцу и как можно скорее уничтожить именно его? Начнется борьба за власть, и о войне все забудут на много лет». «Согласен, цель того стоит», — командир легиона с сожалением развел руками. «Только вот у нас совсем другой приказ, и все наши силы мы бросаем именно на его выполнение. Естественно, если вдруг представится такая возможность, то и Хафанриида мы постараемся уничтожить, чтобы потомственные роды Кремневой Орды смогли поставить истинного правителя на троне вашего государства. Сейчас же главное, не допустить приближения Титана к границе». «Да ты и так об этом прекрасно знаешь», — Эрик согласно кивнул, но невероятные магические возможности Кремона позволили ему заметить в ауре собеседника не только досаду, разочарование его ответом, но и стойкое сопротивление, если не явное недовольство. Хотя такое положение вещей воспринималось на должном уровне. Род Зиик не мог претендовать на корону Фарати, но войти в число самых приближенных к трону Каламин имел внушительные шансы. И как человек с вполне сформировавшимся складом характера государственного деятеля, молодой глава рода понимал и наверняка делился со своим первым помощником некоторыми мыслями. А именно, обладание Титаном в любом случае всегда может принести Кремневой Орде огромную пользу. Даже просто в плане обычных исследований окружающего мира, продолжения научных разработок имеющихся внутри устройств и копирования мощнейших систем вооружения. Только вот с точки зрения соседних государств такое усиление мощи в конечном итоге все равно может привести к разжиганию непомерного аппетита последующих правителей. Пусть Фарати будут даже вполне легитимными и законными. Поэтому и был дан приказ уничтожить именно Титан, а не правителя-самозванца. Но спорить сейчас на эту тему с местными мстителями невменяемый не стал, все равно не поймут. И так хорошо, что удалось склонить Каламина Зиика к союзу и сотрудничеству, не говоря уже о том чуде, которое им помогло встретиться на поле общей войны. Правда, в своей памяти командир легиона отложил факт явного несогласия Эрика по приоритетам уничтожения. Сейчас подозрительность Кремона ничем себя не выдала. Безапелляционный командирский голос продолжил совещание. «Теперь давайте тщательно продумаем, как нам избежать провала во время допроса. Для этого в нашем арсенале имеется один хорошо проверенный трюк, и ему было совершенно наплевать, что десятники и нормиане всеми силами пытались скрыть свое удивление. Какие еще трюки могут быть при допросе под сонным покрывалом? В их богатой приключениями и полученным опытом жизни такого еще не случалось. Но ведь все когда-то происходит впервые. Сплошная линия облавы добралась до поместья Родозиек уже при свете дня. К тому времени десяток энормиан прямо во дворе, перед главными воротами, устроил жесткую тренировку под руководством и при непосредственном участии командира легиона. Когда Эрик Махпун запустил десяток карателей на внутреннюю территорию, те с удивлением увидели перед собой воинов в экипировке свободных охотников, которые с яростью сражались боевым оружием и перебрасывались при этом маленькими сгустками энергии, которые старались отбить плоскостью мечей. Находящийся в группе дознаватель, который знал Эрика лично, удивленно подвигал бровями. «Так это и есть ваша охрана на этот раз, и все гзры, а как же? Представляю, во сколько они вам обошлись, не без того», признался Махпун, «но зато спим уверенно, на подобном много не сэкономишь. Как говорится, жадный платит дважды, тупой, трижды, а полный дурак, всю жизнь». При виде нежданных гостей воины остановили поединок, построились в одну шеренгу, а их командир подошел к дознавателю, поздоровался и с некоторым высокомерием сразу же перешел к самому главному. «Наслышаны о ваших проблемах, да и дым прямо во внутренности впитался. Наверняка вы сюда не венца выпить заглянули». Уставшее лицо карателя очертилось резкими складками. «Да, обстановка не располагает к отдыху. Нашли виновных поджога, куда они от нас денутся? Великий гзыр тоже прибудет в Бурагос, ХМ. Почему это тебя так интересует? В его свите у меня несколько друзей. Хотелось бы увидеться. Будет такая возможность? Ты слишком любопытен», стал сердиться дознаватель. «Вопросы задаю я». «Так задавайте», нагло ответил стоящий перед ним командир охраны. «К чему тратить наше общее время?» Каратели многозначительно переглянулись между собой. Ведущий себя вызывающий охотник, видимо, не подозревал обо всей глубине предстоящего допроса. «Вот с тебя и начнем. Готов ответить на любой вопрос?» «Запросто», ухмыльнулся Кремон. «Мне скрывать нечего». Глядя ему прямо в глаза, дознаватель протянул руку в сторону. «Дайте мне сонное покрывало». Ни капельки страха в ауре командира охотников не проскользнуло. Хотя физиономия скривилась, а взгляд тут же перескочил на работодателя. «Плевал я на эту простыню. Но вот если они будут спрашивать о твоих торговых тайнах, не имеют права», сразу напрягся Эрик. «Да и я буду присматривать, чтобы вопросы были корректными и по существу дела». Он повернулся к карателю. «Ведь у тебя только одна задача – отыскать поджигателей и их соучастников». Тот тоже недовольно скривился. «В настоящее время, да, но если только заподозрим в причастности к пожару, арестуем и допросим всех поголовно. Ну ты нас не пугай, нам действительно тут бояться нечего. И мне кажется, командир охраны подойдет для допроса лучше всех. Только сразу прошу, о торговых делах старайся не спрашивать. Нужны мне ваши секреты». «Присаживайся, охотник». Небольшой группой в 5 человек они отошли под стену дома, где Кремон уселся на лавке. Сонное покрывало без промедления возложили ему на голову, и вопросы посыпались со скоростью горного водопада.